Второй тип человека – человек без тормозов. У этого человека заблокирована позиция родителя, которая никак не влияет на поведение. Здесь идет загрязненный взрослый позициями, взрослой позиции, требованиями дитяти. Все поступки этого человека определяются быстро меняющимися желаниями. Все усилия взрослого будут направлены на их удовлетворение, что в конечном итоге может пойти во вред личности. Такой человек в социуме очень неудобен, ибо он считается только со своими интересами. На него нельзя положиться. Правил для него не существует. Это дети, воспитанные в стиле кумира семьи, родители которых удовлетворяли все их потребности. Таких людей можно встретить среди нашей молодежи, которая, игнорируя реальность, большую часть времени своего тратит не на приобретение специальности, а на развлечения. Когда жизнь начинает предъявлять свои требования, выясняется, что они ни к чему не приучены, а наслаждение хочется получить без особого труда. Тогда они пополняют собою преступный мир. Нередко таким людям удается кое-чего добиться в социуме. Тогда мы можем их встретить среди начальников, у которых весь набор требований, находящихся в родительском компоненте, направлен не на самоограничение, а на подчиненных. Он их призывает не опаздывать, вести моральный образ жизни, возмущается всеми, даже малейшими нарушениями правил, которые допускают зависимые от них люди, но сами позволяют себе пьянки, разнузданные гуляния, развратное поведение. В общем, эти люди ведут двойной образ жизни. Игнорируя правила, моя мораль должна удерживать только меня, а не других. Так и у этих людей мораль пытается удержать в узде других, но сами они этими правилами следовать не обязаны.